Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вот, сейчас удивительно. Вот, по двум каналам российского телевидения идет «В» значит «Вендетта». Одновременно, представляешь? Угу. Причем в анонсах говорилось, что вот если там все плохо, там, ну как у нас, одним словом, то появляется он, вот этот «В». И так далее. Очень забавно. Ты знаешь, прям я так понимаю, что это те же самые немцы в этих самолетах. То есть люди творческие таким образом свой протест высказывают, таким образом намекают на то, что господину Путину пора уебывать. Может, они наоборот считают, что это вот как раз спаситель в маске. Он же Путин. Нет, навряд ли. Я думаю, что они так. У них логика какая-то извращенная. Они считают его спасителем. И помогителем. Вячеслав, Эдуард и вся команда артподготовки, спасибо вам за вашу работу. Жаль, что с наших пенсий не очень ты помогаешь. Но может потом, когда придете к власти, пригодятся наши знания. Елена из Москвы. Спасибо. Безусловно, спасибо. Безусловно, знания пригодятся всех. Потому что, ну, потому что самый главный ресурс России — это все-таки человеческий. Ну, как, наверное, в любой другой стране. Угу. А вот как раз тут и пишет. Благодарю за возвращение людей в человеки. Вопрос, как будем восстанавливать производство из лежачего положения? По-другому. Безусловно, не как Иосиф Виссарионович, потому что времена, ну, почти 80 лет разница. Почти 90 уже, наверное, разница с той индустриализацией. Да, 90 уж лет. Ну, конечно, будем действовать по-другому. Сейчас... Как Горбачев про новые реалии говорил, да, ну вот, тем не менее, да, сейчас совсем все стало по-другому. Появился информационный мир, появилась роботехника, уже серьезная, не такая, как там раньше, как какая-то, какой-то аппарат, который заливал газировку, да, и считался роботом. Таким, ну не робот, да, не Ойстрах. Поэтому, конечно, вот идеи, которые связаны с народовластием, они впрямую завязаны на новый, так сказать, новое развитие общества, на прогресс. А прогресс, конечно, не может быть за счет сейчас индустриализации. Она, эта индустриализация будет, но будет другой. И вот для того, чтобы понять, какой она будет, нужны, конечно, головастые люди, чтобы расписать это. Можно, конечно, там, как Вова, начать золото плавить со страшной силой. Что только с этого толку будет? Нужны такие ресурсы, которые имеют возможность, во-первых, обмениваться, во-вторых, имеют возможность накормить население, развиться быстрыми шагами. Ну, мы вот ставим на медицину, как хотите, мы ставим на улучшение человека. Ирина из Калининграда пишет: примите мой маленький взнос на Яндекс.Кошелек. Принято, спасибо. Спасибо. У Сталина не было нефти по $100, но он вывел страну в индустриальные державы. У Путина было великое наследие Союза, но он его прокакал. А Путин тоже не было нефти по $100. У него она была по 150, мы говорим. Ну и Кузьмичу, конечно, спасибо, как всегда. Спасибо всем. Ставьте лайки. Вячеслав Мальцев поставлен кукловодами раскрутить Володина как преемника Путина. Да, вот только для этого здесь, для этого у Володина есть все средства массовой информации. В какой-то степени, ну, не поставлен Володин, но в какой-то степени мы же его тоже раскручиваем. Конечно, безусловно. Но это происходит само по себе, потому что мы говорили, он желает находиться в тени, желал, вернее, сейчас уже не желает. Сейчас он уже... под фонари выходит. Но опять же, он выходит под фонари, и о нем говорят всякие там лохматые Венедиктовы. Да? И говорят они именно то, что он хочет от них слышать. Они правду они говорят. Вот в чем дело. И они будут говорить, они будут причем уверены, сами себя будут убеждать, что они такие молодцы, такие принципиальные, говорят во как. Ну вот Венедиктов, да, ну я понял бы, Леся Рябцева сказал, но Венедиктов сказал, что А Володин в какой-то степени выступал оппозиционером Единой России. Да, ну, когда был в Отечестве, да. Каким же образом он там умудрился? Никаким, никаким. Отечество и Единство создали Единую Россию. Да. Одним из руководителей Отечества был Володин. И как идеи вот этого объединения были как раз его. Потому что при объединении он получил больше всех. Основные люди, ну, кроме первой там тройки, которые... Среди вот этих 30 учредителей, это все его люди, да, в политсовете, во все эти какие-то там верхние какие-то, они там генеральные какие-то советы, но кроме Слизки там врагов у Володина не было никого, то есть он туда напихал всех, кого надо. И он же еще и оппозиционер. Конечно, он же, и это будет потом раскручиваться. И вот здесь. А Венедиктов, соответственно, такой непредвзятый журналист. Да, соответственно, конечно, абсолютно непредвзятый. Ага. Да, который рассказывал здесь, я говорю, на пресс-конференции о том, что вот он плохо работал с Сурковым, потому что тот деспот, а вот Володин пришел демократ. Мне когда рассказали, я сам не слушал вот пресс-конференцию, залез, прочитал, я обхохотался. Демократа нашел. Причем этот демократ ухватил этого лохматого за яйца в прошлом году, мы говорили, и разворачивал. А он то ли делал вид, что не понимает, кто это с ним вытворяет, да, то ли ему неудобно было. И он сказал, ну вот, Вячеслав Викторович, ну помогите, видите, вот мне там кто-то, неизвестная рука лохматая, разворачивает яйца против часовой стрелки. Вещь надо называть своими именами. Ну понятно, ладно. Венедиктов есть Венедиктов. Да ладно, мы что-то очень часто про него. Ну нет, ну понятно, что просто они же как бы монополизировали, ну как, оппозиционную часть, да, и вот и все. Ну, они и гонят свою вот эту вот фигню. Но вы у вас патриот презентовали. Да, вот это самая главная сегодняшняя новость. У вас патриот 2016 года. Я вот посмотрел и, честно говоря, удивился. Знаешь, чему я удивился? Тому, что, мне кажется, он абсолютно ничем не отличается... От УАЗа Патриота там 14-го, 13-го, ну, может, там как-то решеточка не та, сразу же вспоминается. У тебя зрение недостаточно острое. Острое, да. Там говорят, сами они написали, что появилось два новых подстаканника для пассажиров сзади. Ну, я не представляю, ну, УАЗе мы ездим по нашим дорогам, поэтому подстаканники это абсолютно излишество, там они... Должны какие-то быть она, наверное, термосы. Выросла, соответственно, да, да. Да. Нет, ну самое смешное, я говорю, это когда я увидел этот УАЗик, сразу вспомнил анекдот про Чукчу. Помнишь, когда фотограф всех Чукчу перефотографировал, а потом пленку запорол, и остался только один кадр. И он напечатал всем одинаковые фотографии для паспорта. Ну, думают, они все равно одинаковые. Все и не разберутся. Один говорит, не, фотография не моя. Он говорит, почему не твоя? Он говорит, ну, говорит, лицо твое, говорит, мое, уши твои, мои, волосы твои, мои. А что ж тут не твое? Однако фуфайка не моя. Вот тут тоже, однако, решетка не его, наверное, или еще, или подстаканники. Ну, да. Так что... Вот я тут хотел, да, для себя пометил один из российских каналов, такой есть «Царьград». Представляешь, вот скажут, что мы его раскручиваем, не раскручиваем. Сегодня видео выложили в интернете о том, что, оказывается, Путин наследник Македонского. Представляешь, то есть Византия наследник империи Македонского, как ни удивительно, там 7 веков между ними, но оказалось, на такие наследники, да? Вот. А вот Путин наследует, значит, от Византии. Причем Александр Македонский по легенде на орлах поднимался в небо и спускался под воду и показывает Путина там со стерхами и на этом батискафе. Ну, такая жесть вообще просто. То есть настолько маразм уже такой крепкий, такой, ты знаешь, вот называют времена брежневского маразма. Я думаю, что потомки, сравнивая с путинскими делами, будут называть брежневская интеллектуальная жизнь, да, вот в сравнении, вот маразм-то чистейший вообще. Ну, надо помнить, что Македонский хотя бы вовремя умер. Да, забудьте вот, Володина, неужели больше нет тем? Взял бы пример Путин с Македонского и умер пораньше бы. Да, в 33 года. Че это он? Македонский в 33, да, помер? Чужой век доедает, да. Лев Константинович Дуров умер. Вот давайте Мальцева подобьем на валюту. Давай мы не будем читать. Да, Лев потом. Дуров, конечно, это величайший актер. Ты знаешь, вот я многих людей, своих современников, знал хорошо. А вот с Дуровым удивительная ситуация. Я Дурова в жизни встречал сотню раз. И не был с ним знаком. Поразительная ситуация. То есть есть люди, которых я в жизни там встречал два раза и неплохо с ними знаком, потому что имел долгие беседы и все. А с Дуровым, очень часто в Ялте его видел, вместе с Бруевым он всегда ходил, там коньяк пили они, а мы там сидели всегда. Вот. Ходил на все его спектакли, не на все, на многие спектакли, конечно, вот «Афинские вечера», где он играет, Аросьева играл, Алентова играл, и вот мы посмотрели, и у меня такое ощущение было, что вот больше я их-то не увижу, но Аросьева действительно вскоре умерла, И вот Дуров, конечно, с ним вот очень большая часть жизни связана. Всегда я на все его выступления ходил, такие, которые он там организовывал, просто с залом пообщаться, очень мне нравилось, очень умный человек был. Но сегодня многие аж дернулись, потому что РИА Новости написали: «Скончался патриарх театра Лев Дуров». Значит, когда люди прочитали «Скончался патриарх», некоторые сказали, слава богу, потом оказалось, Дуров скончался. В общем, это ожидаемо. То есть неделю назад мы новости эти не давали, потому что, честно говоря, ждали вот это, что там воспаление легких на 83 года, 84 год. Вот родственники решили его похоронить на Новодевичьем кладбище, где его похоронены другие родственники, то есть тот Дуров, который был знаменитым циркачом, помнишь, в советский период много фильмов про него было такое. Животных мучил. Вечная память. При столкновении самолетов в Словакии 31 человек был ранен. А сколько погибло, не пишут? Погибло 7 человек. Столкнулись Ан-2 и Л-410. Они самый наш любимый. Шоу авиационным должны были, там что-то тренироваться, прыжки с парашютом, я так понимаю, большой группой. И основная масса успела выпрыгнуть. Представляешь, они там развалились на высоте, и они выпрыгнули, люди, повезло. То есть, бывает такое, мы знаем, что при прыжках с парашютом самое опасное это летать на самолете или на вертолете. То есть прыгать безопаснее получается, потому что при прыжках люди разбиваются, но не в таком, конечно, количестве. В России, в Советском Союзе и в других странах было это. Наш один товарищ с тобой, Леша, который любит прыгать с парашютом, как-то мне рассказал историю, как они били своего товарища очень сильно до крови, потому что он сидел медузу. Вытяжной парашют в вертолете, и упустил ее, поволокло. Естественно, она бы выдернула, аппарель была открыта, она бы выдернула парашют, все бы это закинуло на задний винт, и все, и кирдык там всем. Все ухватили, за стропу и тянули все хором от медузы, еле ее вытянули, а потом били его все хором, а он говорил: виноват. Так бывает, чё ж. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отдал военным приказ отвечать на вооруженные атаки Северной Кореи. Да. Они там что-то просто новости-то не знаю. Они друг с другом пуляют. Нет, кто начал-то? Там был подрыв на минах. Кто мину установил, непонятно. Вообще все это непонятно. А после этого, как утверждает Северная Корея, Южная Корея начала там что-то пропаганду какую-то в мегафоны. Но они уже долгое время не работали, эти мегафоны, они начали по ним стрелять. Получили ответ. Ну, там накаленная ситуация, безусловно, все к тому и шло. Почему? Потому что мы же понимаем, что ситуация в самой Северной Корее очень плохая. То есть гораздо хуже, чем в России. Ну, ему нужна Ким Чен Ыну своя, ЛНР, ДНР, чтобы ну как-то градус-то сбить. До какой степени это дойдет, мы не знаем. То есть кончится это пограничным инцидентом. В прошлый раз, когда он угрожал там, всех взорвать атомной бомбой, все кончилось очень быстро и спокойно. То есть все сказано было, все забыли, никому никто ничего не угрожал. И все. Ну, он имеет право, так скажем, ну, в кавычках, так вести в своем государстве, там все равно ему никто пенять не будет. Да? Угу. Поэтому посмотрим. Но, возможно, это тоже закончится только таким пограничным инцидентом. Будем на это, по крайней мере, надеяться. Потому что, ты понимаешь, если произойдет в Азии в настоящий момент, особенно в Корее, большая война, то это будет жесть. То есть туда будут втянуты все. Нужно понимать, когда говорят, что такое Северная Корея, это фигня. Фигня Северной Кореи, это 600-тысячная армия, гораздо более боеспособная, чем российская армия, с ее 700 тысячами. Да? То есть там вот этих секретуток нет в армии. Там Васильевы не работают в армии. Понимаешь, там люди боевые. Там вместе с резервистами под 3 миллиона выкатывают. А резервисты, нужно понимать, допустим, вот спецназ Северной Кореи 106-107 оценивается тысяч человек. Это гораздо больше, чем весь спецназ всего мира. Взять там российский, американский, какой угодно. Гораздо больше. Люди, которые прошли спецподготовку, потом постоянно проходят сборы, числятся резервистами. И когда они возьмут в руки автомат, они не так там, как показывали, помнишь, в этом, в ДНР, когда стреляют, а у них отвалился рожок, да, у них ничего не отвалится. Поэтому нужно понимать, что это серьезные, так сказать, соединения армейские, хорошо обученные, фанатично преданные своему лидеру, и будет очень все неприятно. И самое главное, что вот в этом раскладе не все будут на стороне Южной Кореи, надо понимать. Огромная масса государству будет симпатизировать именно Северной Корее. Потому что даже не симпатизировать, а просто им выгодно будет, чтобы Северная Корея проводила дальше вот эту всю ерунду. Симпатизировать они не будут никому, я неправильно выразился. Двое подозреваемых в теракте в Бангкоке заявили о своей невиновности. Да, представляешь, там на видео показали, вот злодеи, все, они там, значит, на мотоцикле что-то там, на этом мопеде, вроде что-то привезли, они пришли, сдались и их отпустили, потому что я так понимаю, что это не они, то есть обознатушки-перепрятушки. Британия решила открыть посольство в Иране. Ну, Британия кует железо, не отходя от кассы. Нужно понимать, что интересы Британии в Иране всегда были заоблачные. Они в Иране хотели все и всегда, да? Uh-huh. И сейчас у них такой благословенный момент возник, когда они туда могут заехать и ножки еще свесить. Посмотрим. В общем-то, я думаю, что и для Ирана Британия будет, в общем-то, хорошим, так сказать, сотоварищем в решении многих вопросов. Ну, потому что Ирану нужно куда-то двигаться, и Британии двигаться. Если у всех остальных все в порядке, и с рынками, там, я не знаю, самое главное, с и добычей там, и нефти, и газа, то Британию все время теснят. Да, обратите внимание. То есть, ну, я думаю, что договорятся. Так, вот в... Не понимаю, в чем новость, да. В Турции, значит, оппозиция требует введения военного положения, причем я так понимаю, что кто-то их разводит, потому что введение военного положения выгодно только Эрдогану. Ты понимаешь, он получает всю полноту власти. он этого и добивается. Они говорят, давайте вводить военное положение. В тот момент, когда партия Эрдогана теряет позиции, надо не военное положение, а выборы проводить, ты же понимаешь. Чтобы отобрать у него все, а они рассказывают про военное положение. Ну, такие же, как наши оппозиционеры. Ну, не знаю, нет, там Зюганов. Что-то они жестко между собой разбираются, может быть, они действительно напугались. Четыре туриста из России попали в больницу после пожара в Кемере. Да, вот вначале было заявлено, что наши не пострадали, что 200 человек россиян эвакуировали, все нормально, все хорошо, как всегда. Потом оказалось, нет, люди в больницу попали. Ну а дальше будем слушать, что там еще. Вот ВЦИОМ заявил, что 12% россиян из-за тяжелой экономической ситуации полностью отказались от путешествий. Ну да, ну мы же проговорили, что произошла замена. Те, кто ездили на Канары, стали ездить в Турцию. Те, кто ездил в Турцию, стали ездить на дачу. Но это не 12%, это гораздо больше. То есть цифры были 40, если ты помнишь. А их по билетам. То есть вот это показатель ВЦИОМа. 12, они говорят, а по билетам более 40. То есть билеты не обманешь, да? То есть нельзя сесть в самолет. Не, ну и пешком, наверное, как-то. Ну, может быть, ходят пешком. Побежали. Как-то, да, с мешком. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Каире. Ну, взорвали, видишь, рядом с зданием управления национальной безопасности в Каире, там бомбежку, 30 человек пострадали. И, в общем-то, ну, ИГИЛ продолжает делать то, что и делал, и МИД России попросил, значит, или там потребовал, чтобы российские туристы не выходили за пределы отелей. Как будто в отелях они находятся в безопасности. Вообще безумие какое-то. Вот в Египте затонуло судно с французскими туристами. И, ну, слава богу, говорят, что никто не погиб. Российских там не было опять. Я сразу вспомнил, как я был в Египте в 95-м году. Мы поехали нырять там на риф подводный. Ну, нанырялись от души, все нормально. Едем назад, вдруг женщина одна говорит, а муж-то мой где? Мы говорим, да мы-то откуда знаем, где твой муж, мы его не видели. Ну, разворачиваем этот пароход, ну, там этого египтянина просим, говорим, забыли, а уже темнеет. И вдруг идет навстречу какое-то судно и маякует остановиться, останавливаемся, этот мужик с этого судна к нам перелазит. Оказывается, он стоял, вынырнул, никого нет, все уехали, как в том анекдоте, да. Он начал махать руками, какие-то мимо проплывали, вот его забрали. То есть там в этом отношении, конечно, очень серьезные проблемы, я имею в виду до сих пор с вот этим морским туризмом, то есть все это очень небезопасно, и, возможно, нахождение в отеле рядом с террористами более безопасное, чем катание на всяких там подводных лодках и так далее. Такие вот дела. Македония ввела чрезвычайное положение на границе с Грецией. Власти боятся наплыва мигрантов. Ну да. От чего, из-за чего? Ну, туда прут мигранты из Греции уже. Ну, то есть они не греческие, конечно, нет, афганские, из Африки и так далее. Я думал, это в связи с греческими событиями. Нет, нет, нет. Великое переселение народов идет. Никто это почему-то не называет, но так оно и есть. Это очередное великое переселение народов. А что оно может сделать? Ну, вот чрезвычайно глупость какая-то. Ну, по нормам Евросоюза нет никаких границ. Как они могут остановить? В Венгрии забор уже поставили. Я понимаю. Вот сейчас мы спрашиваю не как есть, а как юридически это. Ну, не знаю. То есть, вот насрать на закон, по-моему, это всем уже, как бы сказать, просто. Как какой-то сраной Македонии, какой-то сраной Венгрии. Почему они срут на закон? Почему их не выкидывают из Евросоюза? Потому что они как-то должны жить. Дебилы. Выживать они должны. Слав, я не против выживать. Я против того, что ты сам против чего? Против того, что они срут на закон. Понимаешь? Ну, нет! Да. И ты против, и я против, и все наши зрители против того, чтобы срали на закон. Для меня, закон нужен, для нужен меня закон сначала закон решить. Закон не имеет приоритета. Для меня имеет приоритет права человека конкретного. понимаешь? Ну, это как для Путина. Конкретного человека права его интересуют. Его, Ротенберга и кого-то еще. Не, а при чем здесь Ротенберг? Я, вот, честно говоря, я никогда не проголосую за того человека, который говорит, что закон для него вторичен. Вторичен для меня. Ну, я не буду за тебя голосовать. Для меня, сразу говорю, для меня благо народа высший закон. Понимаешь? Ну как... примите закон. Ты же сам говоришь, ты же все время мне внушал, что есть Конституция, и ты меня убедил, что никто не имеет права насрать на Конституцию. Ну ты говоришь, вот в данном случае мне можно. Нет, зачем? А ты же говоришь, нет Конституции, при чем здесь Конституция? Какая Конституция? Нет границ в Евросоюзе. Нет границ в Евросоюзе. Нет их, нет. Нет. Никто не может остановить переходящего из Венгрии в Грецию и обратно. Никто. Не знаю, я вот в этом не уверен. Понимаешь, честно тебе скажу. Но я уверен только в одном, что если существует угроза жизни, безопасности людей и так далее, то люди, которые отвечают за эту страну, они должны обеспечить их безопасность. Закон – это договоренность между людьми. Договоренности нарушаться не могут без взаимного согласия или без отсутствия третьей закон, стороны, если она умерла. Закон, к сожалению, это императив. Я понимаю, но я его воспринимаю как договор, как общественный договор. Понимаю. Если вы договорились, надо соблюдать. Никаких, вообще никаких возможностей нарушить договор, потому что если ты нарушаешь договор хоть в чем-то, другая сторона может нарушить его во всем остальном. Договор, во всем остальном. Понимаешь, договор создан таким образом, что в нем нельзя предусмотреть всех нюансов. Я понимаю. Это форс-мажор. Я понимаю, но прежде чем стену строить на границе с Венгрией, придумать что-то с договором, с этим, с законом, с этим, сначала. Не, ну поэтому они чрезвычайное положение и вводят, чтобы ограничить какие-то действия каких-то статей. Я не знаю, я не уважаю македонцев, я не уважаю венгров, я не уважаю тех, кто нарушает закон, я не уважаю Путина. Ну а завтра случится война, они не могут вести военное положение. Так Путин то же самое говорит. Нет, не завтра случится война, поэтому я срал на всех. Вот так он и говорит. Нет, я считаю, что тот, кто нарушает закон, сволочь. Последнее, потому что с ней нельзя иметь дело. Нельзя иметь дело с человеком, который нарушает договор. Нельзя, никогда, ни в коем случае. Для меня никогда закон не будет выше людей, это однозначно. Это понятно, это когда пропагандисты так говорят, они вот, это приемчик такой хитренький, зачем? Да? Ну, типа, люди важнее. Какие зачем? Люди? Какие люди? По формальным признакам. Давайте договоримся. Вот у нас есть закон, нет, ты есть люди. Нахуй, есть потому люди. Что есть закон. Сначала... Нет, я не об этом говорил. Сначала это надо у людей Володина, спросить. Про которого сначала так не любят говорить. Надо спросить у это людей. Этот Володин, сначала закорючку в законе, а потом всех построить под эту закорючку. Не надо меня к Володину приравнивать, не надо. Я сказал только об одном. Договор не должен нарушаться. Если вы видите, что что-то изменилось, договор, надо сесть и поменять закон. Надо сесть и честно его переделать сначала, прежде чем стенку ладно, строить. Это дело македонцев, давай, в общем-то. Ну ладно, все, вот я не уважаю македонцев. В немецком городе Зуль, вырванные из Корана страницы, привели к столкновению беженцев с полицией. И вот там теперь бьются мигранты. Понимаешь, и вот получается такая ситуация. Вот они хотят прибежать в Германию, они хотят прибежать в Македонию. Понимаешь? И хотят, чтобы там было так же, как там, откуда они убежали. А нахер тогда они бегут туда? Ну, они живут там, в своем Афганистане. Там вот это преступление, которое карается. Ну, ради бога, ну, живите в Афганистане. Чего вы сюда претесь? Вы претесь и хотите здесь делать Афганистан. Понимаешь, вот в чем дело, вот в чем проблема. То есть они приезжают со своим уставом в чужой монастырь. Нахера? Ну, ради бога, приезжайте и живите по этим законам, нет проблем. Но они приезжают и пытаются жить по своим тем законам. Ну, что бы им тогда там и не жить? Украинские и польские фанаты устроили кровавую бойню на Майдане. Ну, не было никакой кровавой бойни. Ты видел видео? Нет. Ну, стояли какие-то поляки, что-то они кричали, там, махали, размахивали чем-то. Ну, это вот... определенные тут «Звезда», «Риа Новости», там еще кто-то написал там про какую-то кровавую бойню, злодеяние на крыше, там какие-то окна поразбивали. Ну и... Правительство Японии выделило более $1,8 миллиона на восстановление инфраструктуры Луганской области. Да, вроде сумма небольшая и так далее. Но смотри, как странно, да, что раз и Япония выделяет Луганской области и не ЛНР, конечно. То есть выделяет Украине для Луганской области. Это вот как бы такой маленький ответ на всякие вещи с Курилами там, да. Очень забавно. Премьер-министр Греции уходит в отставку, чтобы добиться проведения внеочередных выборов в парламент. Ну, не знаю, уйдет он в отставку, не уйдет. Разговоры ведутся о том, что премьер-министр уйдет в отставку, чтобы были внеочередные выборы и так далее. Я не думаю, что они добьются. Если он уйдет в отставку и проведет выборы, то тех же результатов они не добьются. Это 100%. Поэтому это что-то там они маркетанят как-то по-своему. Ну, посмотрим. Информации мало. Посмотрим, какие будут дальше действия предприняты. Ты, мне кажется, он мечется, как говно в пробку. Да, он уже сам потерялся. Немецкая прокуратура предъявила... Нет, знаешь что, извини, может быть, я допускаю, что он, может быть, узнал что-то такое, став премьер-министром, с чего он не знал, будучи кандидатом на выборах. Ну, скорее всего, так оно и есть. То есть, потому что Пусть скажет, что он узнал. Ну, не знаю, наверное, не может сказать. Почему? У него все, рот зашит. Он же народный избранник. Мальц, ты не прав, если закон не устраивает, его нужно не нарушать, а менять. Безусловно. Если закон не устраивает, его нужно менять. Но путь изменения закона может быть абсолютно разный, в том числе и революционный. Противозаконный. В том числе... А другого пути нет, Эдик. Вот сейчас как? Не как надо, сейчас? Ну да. Не надо. Ну не надо. Да, но революция это всегда противозаконный путь. Слав, ты меня научил, да, что закон революция. Есть закон. Теперь ты меня пытаешься переучить в обратную закон сторону. Это не, догма. Не надо, у меня мозг рвется. Закон меня это не рвется догма. Мозг. Хорошо, ты мне показывал все. Конституцию 20 раз, и да. Я тебе поверил как Богу. Хорошо. И ты мне показывал, каждую открывал и говорил, вот это они нарушают, вот это да. Они нарушают, вот это они нарушают. А теперь ты мне говоришь, что можно. И что? Мы придем к власти, мы будем что ли Конституцию соблюдать? Слав, да, мы ее выкинем. Да это дерьмо другую. Вообще, когда ты говоришь, я могу делать все что угодно, потому что я хороший, а не плохие. Это дерьмо. Нет. Это неправильно. То, что ты говоришь. Иначе... Тогда, понимаешь, тогда не надо было меня вот любого действия, не надо было мне главенство закона невозможным. Зачем? Зачем? Я не думал об этом. Зачем ты меня научил тому, что закон это то, что должно соблюдаться? Ты меня научил. Зачем ты теперь меня обратно переучиваешь? В нормальных условиях. Ну не истери. Чего ты истеришь? Давай. Что там дальше у нас? Немецкая прокуратура предъявила обвинение сотрудничающему с Россией разведчику. Да, тут вот какой-то вот этот Маркус, которого уж давно задержали, вот наконец через год ему обвинение предъявили. Очень забавно. Ну, там все тайно покрытое мраком, говорят только, что он брал, я так понимаю, у путинских 95 тысяч евро. Суд Германии обязал немецкий МИД рассекретить отчеты по катастрофе MH17. Вот это интересно, потому что там есть сроки, и мы посмотрим, если будут это дело не смогут обжаловать, то тогда отчет будет рассекречен. Хотя вполне я допускаю, что по срокам окажется, что голландцы раньше этот отчет опубликуют, потому что ну, в октябре все равно не получится. Китай пообещал Путину прием на самом высоком уровне в сентябре. Да, ну естественно, Путин так здорово работает с Китаем, все сдает, территории сдает, пол Читинской области там отписал. Почему бы его не принимать и не любить? Хотя, с другой стороны, китайские газеты пишут, что как-то вот западло с жуликом ручкаться. Они же это прекрасно все понимают, и там, в общем-то, они уточняют, что вот Си Цзиньпин там как-то старается дистанцироваться от Путина, потому что вот, ну, как-то нельзя с жуликами, да, в засос целоваться. Белый дом не комментирует возможность встречи Путина с Обамой в Нью-Йорке. Угу. Видишь, ну вот давай поставим. Интересно, встретится Путин с Обамой, как ты считаешь, в Нью-Йорке или не встретится? Не знаю. Ну вот. Я думаю, что они сейчас сами не знают в Белом доме. То есть они просчитывают. Сейчас, конечно, пока отрицательный ответ. 100% отрицательный ответ. Но я думаю, что они будут смотреть, до чего можно договориться. Для Обамы принципиально к концу своего срока всех умиротворить, в том числе и Путина. И если он это сделает, это большой плюс для него. Поэтому, конечно, он захочет что-то получить, какие-то... Если будет назначена встреча, то это значит, Путин должен будет до этого дать обязательство, что уведет всех с Украины и так далее. Потому что в ином случае Обама не станет встречаться с ним. МИД России заявили о попытке политизации Западом дела эстонца Кохлера. Да, сказали, ну что вы там переживаете, так вот чувака схватили на эстонской территории, притащили, посадили, объявили ему срок бешеный, а вы что-то там политизируете. Да. Министерство обороны уволит солдат, устроивших гонки на БТРах по Чите. Да, очень это интересно. Представляешь, менты гоняли по Чите БТР, потом он залез в грязь, застрял там в этой грязи, оказалось, там пьяные майоры какие-то рулили. В общем, толпа пьяных военных, теперь их уволят, и военная прокуратура занимается. А вот по Курску написали: БТРы разъезжают, там какие-то учения проводят, там что-то все перекрывают и так далее. Ну, причем вот в Чите, я так понимаю, там тоже учения какие-то. То есть это люди, которые оторвались от этих учений и как бы по индивидуальному графику обучались там. Родители погибших в Омске десантников собирали обломки рухнувшей казармы. Ну там что-то жуть какая-то. Вот это 40 дней сегодня. И вот этот гнусный спектакль устроили, там такой жуткий, вообще, там Шаманов этот ужасный, там какие-то вот салют, вот эту казарму фотографии. Ну, тут явно, что здесь были санузлы, а потом это все переделали под жилье, потому что там все было разрушено. То есть все специалисты говорят об этом. То ту идею, ну, мысль, которую мы сразу высказали, помнишь? Потому что вот это я видел неоднократно во многих казармах. Вот тут будет такая часовня установлена. А там все православные, что ли, погибли. На месте будет часовня. Тут вот обелиск какой-то. И вот все вот эти ребята, которые должны в тюрьме сидеть за это дело, они тут вот с цветочками стоят. Ну, это такая особенность нынешнего режима. В закрытом городе Вилючинск на Камчатке произошел разлив компонентов топлива при выгрузке ракеты из подводной лодки. Вот тут вытекло ракетное топливо, коричневое, вот это вот пятно, это испаряется, кипит вернее, да, ракетное топливо. Ну, такое часто бывает, но что-то сейчас все чаще и чаще стало это происходить. Роскосмос в проекте Федеральной космической программы на 16-25 годы запланировал создание многоразовой ракетно-космической системы российского аналога советского корабля «Буран». Ну, вот Буран в 25-м году будет «Буран». Зачем в 25-м году корабль, который был сделан в 85-м? Зачем? На 40 лет они опаздывают. Но они еще могут пирамиду построить, ну, египетскую. Но не будет этого «Бурана», ты понимаешь же. Никакого «Бурана» не будет. Это опять то же самое, как они там: мы полетим на Луну, потом мы не полетим на Луну. Мы полетим на Марс, нет, мы не полетим на Марс. Теперь вот у нас будет «Буран». Они что-то должны рассказывать. Завтра они скажут, почему «Бурана» не будет. И я так понимаю, что ты прав, что там Рогозин и его компания, они пытаются достучаться, что дай, папа, дайте денег. То есть они вбрасывают, а это интерес не вызывает. Там Луна, не, неинтересно. Марс, не, неинтересно. Буран, и слушают. Может, Буран интересен? Ну, а как по-другому это объяснить? Придумали бы что-нибудь посмешнее. Ну да, нет, почему посмешнее? Можно было бы серьезно что-то придумать. Вот нас с тобой вдвоем посадили, мы бы через полдня что-нибудь этакое космическое придумали. Воплощай, не хочу. Давай им подскажем. Психологическое оружие. Не, они хотят с космосом связанное. Они хотят с космосом. Космическое, психологическое оружие. Космическое, да. Так, курс тенге сегодня обвалился после отмены валютного коридора. Ну, это было логично, мы как там бы... Там паника, говорят. Ну, безусловно, там все, первый пошел, да, следующим должна быть Белоруссия, что тут, это же совершенно очевидно, первый пошел. Ну, опять, какая паника? Ну, сейчас девальвировался тенге, девальвировался, как в прошлый раз, первым. И получили они очень большие преимущества из-за разницы в цене на валютку в Казахстане и здесь, в России. То есть они сюда приезжали, если ты помнишь, скупали машины, все что угодно, когда девальвация произошла, их тенге. Точно так же сейчас будет все, в общем-то, ну, такая движуха у них. Вот Назарбаев заявил, что бизнесмены его попросили девальвировать. Ну, на самом деле, попросили бы они, не попросили, это оно бы случилось само. Если бы это не сделал их Центробанк, ну, случилось бы само это все. Поэтому тут я не думаю, что... Ну, как-то вообще переживать по этому поводу в Казахстане смысла нет. Ну, бывает такое, что ну, рухнула валюта. Сейчас рухнет, наверное, в Белоруссии, как я думаю. Евро и доллар подорожали опять по отношению к рублю. Евро за 75 заскочил, доллар за 67. Ну, что ж, ну, это тоже будет продолжаться. Тут ничего нового сейчас... Вот спрашивают меня, тут спрашивали, что будет с евро, что будет с долларом, что будет с рублем. Ну, все нестабильные валюты будут сейчас лететь вниз. Все стабильные валюты будут лезть вверх. Что тут? Это же совершенно очевидно. Поэтому мы и говорим про Белоруссию, про Казахстан, про Россию. Ну, и там можно сразу же еще дополнить различными Киргизии, Армении. Всех, кого соблазнил Путин участвовать в его безобразии. Легенда бокса Рой Джонс написал заявление на получение гражданства Российской Федерации. Ну да, в Ялте что-то он взял, написал, сгрустнулся. Ну, наверное, путинцы поговорили с ним, там денег принесли нормальное количество. Представляешь, там чемпион мира по боксу раз отстегнули и российский чемпион мира. Ну, не важно, что негр, Пушкин тоже там. Не, мне нравится легенда бокса. Ну вот я вот, вот. Ну вот это не легенда бокса. Легенда это когда все знают. Гагарин это легенда. Да. Тайсон это легенда, да, условно говоря. Когда она, когда люди не имеют, да, не имеющие отношения к процессу, знают об этом человеке. Да. Да. А когда нам рассказывают, что он легенда, ну он среди своих, наверное. Я вот первый раз его услышал. Ну, тем не менее, видишь, вот... Ну, я понимаю, они написали для этого легенда, что... И вообще сейчас движуха такая в спорте, что надо взять, купить лучше за денежки, чем своих тренировать. Вот, половину а зачем? Ну, сказали, легенда спорта, обладатель черного пояса по карате, там, Владимир Путин. Зачем еще кого-то покупать? Ну, он же тоже легенда в карате. Да, там какой у него дан-то, я уж и забыл. Восьмой, что ли? Какой у него там? Это же просто на тренировку попасть, посмотреть. Это же за счастье, да, как восьмой дан тренируется. Вячеслав, давайте что-нибудь про задержки зарплат. А что про задержки зарплат? Зарплаты задерживают. Что тут? Это новость, что ли, про задержки зарплат? МИД аннулировал дипломатические паспорта Азарова и еще 88 политиков. Это МИД Украины. Да, и представляешь, вот удивительно совершенно. Проходит полтора года с момента того, как Азаров катапультировался с Украины, а он, оказывается, имел дипломатический паспорт. И не был этот паспорт аннулирован. И когда говорят, что там все нормально, вот я украинцам хотел бы украинцев обратить внимание, нифига не нормально. Когда у этих ребят, у всех оказывается, мало того, что загранпаспорта, они еще и дипломатические. И они по этим паспортам могут куда хочешь и что хочешь сделать. А вот, Глава... да, Валь Матвиенко не дают визу в Америку, они там прям Все истерзались в Совете Федерации. Для участия на сессии Межпарламентского союза в Нью-Йорке. А без нее никак там они не поговорят, да? Никак. Причем, ты знаешь, я так понимаю, что и решение Путина ехать в ООН на юбилейную сессию связано как раз с тем, что Валь и всех остальных туда не пускают. Его просто уболтали, сказали, слышь, ты езжай, там обязательно надо туда-сюда. Один из основных пунктов, там может мотивов быть сколько угодно, но главный мотив, то что этих не пускают, и надо как договориться, чтобы пускали, ну или хотя бы, чтобы можно было с ним съездить в составе делегации, хоть выехать последний разок, да, последний глоток воздуха. А что он скажет, это мои рабы, им паспорта не нужны, что ли? Ну не знаю. Кандидаты от парламентских партий на грядущих губернаторских выборах получили финансовую поддержку из-за рубежа. Ну да, вот это тут голос перечисляет, пишет. Голос перечисляет. В Рим губернатор Ростовской области, Смоленской области, ну и так далее. Там, в общем, масса народу, которые получали, я так понимаю, это денежки из офшоров. Они не из-за рубежа, я так понимаю, что это скраденные денежки, которые увели на Кипр, там какие-то на британские Виргинские острова, а потом вернули. Ну нормально, а что? Понимаешь, такая вот ситуация странная. Они, все вот эти ребята, они Западу близки гораздо более, чем мы. И пытаются нам доказать, вот эти все Матвиенки и так далее, что Запад это плохо, а сами вожделеют, его хотят безумно. Вот мне нахрен не надо. Я не был там в Америке, у меня была виза, и не был. И я не парюсь. Я от этого не умираю, что я не еду в Америку. А им плохо от этого, понимаешь? Потому что у них бизнес, у них бабки крутятся на всяких Виргинских островах. У них все нормально. Ротенберги уступили Гуцериевым статус самой богатой семьи России. Да, вот тут потеряли, они были у них 5,5 миллиардов, а теперь стало 2,6, да? Нет, 2,9 стало миллиардов. Вот, представляешь, какие потери. Mm-hmm. Ротенберги такие, они же по наследству эти миллиарды получили. Это не они, оказывается, в 90-е годы на сраной шестерке ездили, блядь, mm-hmm. в протертых ботинках. А теперь они, оказывается, вот такие наследственные миллиардеры. Потеряли они. Гуцериев тоже не по наследству. Ну, естественно, да я про Гуцериев вообще ничего не говорю. Якунин. Так, не понял. Якунин получил статус посла в 2014 году. Это о чем идет речь? Да, это идет речь о том, что говорят, ну как же, вы Якунина, и мы, кстати, это просмотрели, вы хотите в Совет Федерации, а вы же сами закончики-то приняли, что 5 лет ценз оседлости. Володин протащил закон, что 5 лет ценз оседлости, а 5 лет точно не проживал Якунин в Калининградской области. А, вот. Да, они говорят, что оказывается в 2014 году он получил статус посла, ну то есть задней ногой что-то написали, а это приравнивается к цензу оседлости и так далее, вот в связи с тем, что он оказывается чрезвычайный полномочный посол. Вот ты думал, он глава РЖД? Нифига. Он был чрезвычайным и полномочным послом. Вот это и есть самое вот гадкое в людях, понимаешь? Значит, начать выкручиваться. Да. Выкручиваться. Закон для них не догма. Значит, они выкручиваются. Они поговорят, ну да, люди же главнее. Вот главнее же, чтобы он, Якунин, стал сенатором, чем закон. Вот так? Так происходит. Да вот оно, вот оно, это, вот они, красавцы, они закон, да, молодцы под, какие. А? Они закон под это написали. Завтра они напишут закон. И сами его не соблюдают. Закон они напишут, чтобы мы родственников своих вешали, пошли и повесили своих родственников. И надо будет его исполнять, что ли, такой закон. Ну, ты же правильно, ты же сказал, они сами для себя закон написали. Сами для себя, да, написали. И сами же его не исполняют. Правильно. Вот именно это я и называю самым поганым в людях. Да. Если мы, россияне, сами себе конституцию написали, сами мы себе ее написали, да, ну херово там, хорошо, наняли плохих этих самых, то надо бы ее исполнять по любасу. Без всяких отсылок к людским и человеческим этим самым. Либо менять Конституцию. Вот я так считаю. Иначе, я с тобой абсолютно. Иначе мы будем, вот как этот калининградский губернатор, подлецами. Подлецами мы будем, если будем натягивать закон на свои интересы. Вот я так считаю. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил новым президентом ОАЭ РЖД заместителя главы Минтранса Олега Белозерова. А кто такой Белозеров, мы его знаем? Зам Минтранса. Нет, мы его особо сильно не знаем. И как и ожидали, что такая темная лошадка вылезет. Помнишь, там были Дворковичи всякие. Не, ну Дворковича мы сразу сказали. Да, не, ну мы сказали, что вероятнее всего будет какой-то темный лошадка. Вот, Медведев, знаешь, как сказал, мною принято решение назначить вас руководителем РЖД с одновременным освобождением от должности первого заместителя министра транспорта. Мною принято решение. Это так везде. Ну, он просто про... Он просто прямую речь зачитал. Ну, мною да. Это не мною, значит, ну, это да, да. Там с двоеточия начинается. Путин открыл технологический тоннель ШСХ. Харис Грушовая. Это что такое? Ну, это дырка, 3,2 километра, по которой трубопровод идет. Была старая дырка, там, 68-го года. Пробурили новую дырку и туда кинули трубу. И это демонстрирует, как что-то высочайшее технологическое достижение, одним словом. А вообще он прибыл вот в Новороссийск, ну, вот эту дырку открыть. Туда заглянуть, ну и так вот еще покайфовать. Вот фотографии очень хорошие, на яхте машет рукой, там, привет, сосите у пожилого зайца, а я буду кататься на яхте. Приехал он для того, чтобы свой дворец в Геленджике зайти, там, я не знаю, там, что-то еще. Ну, любит он Черное море, поэтому дырки там какие-то ковыряют, которые нужно прийти, он там их открывает, там, ну и так далее. Ну, молодец еще, кайфует. Путин провел отдельную встречу с Аксеновым, главой Крыма. Ну да, вот это сложная ситуация. Там жуткая коррупция. Аксенов всех нахрену крутит, да. И Путин. Но на него тоже как-то я понял, что наезжают достаточно сильно. На Аксенова, конечно, наезжают. Но видишь, сделать пока ничего не могут. Даже Путин с ним отдельную встречу проводит. Посмотрим, чем это закончится. Причем он его, ты видишь, в Новороссийск за собой потащил. Не там он с ним встретился, а сюда его притаранил. Хороший приемчик. Если не договоримся, ты обратно не вернешься. Ну, да. Путин потребовал Путин. Опять, наверное, у нас с тобой. Да, сдать мост через Керченский пролив до конца 2018 года. Ну что, побежали строить. Строить сейчас пойдем. Ведра для песка сейчас возьмем. Разбег от Вашингтона, да, и вперед строить кинулись. Нет, очень смешной, конечно, это Путин. Я ему сразу скажу, что бы он не потребовал, если у него нет джина из лампы, который... Ну, это я уж пойду. Может, он у Бога требует? Да, наверное. Нет, ты слышишь, какого-то мне тут... слушаю, ну, и повинуюсь. Даю тебе время до 18-го. У него должен быть раб лампы. Я раб лампы. Такое, и все пойдет. Мосты ему строить. Так что... Ну, давайте делать ставки, да? Будет у нас в 2018 году мост через Керченский? Ну, как хорошо сказано, значит, в понедельник начинается субботу, как известно, джинны в свободном состоянии могут либо строить дворцы, либо разрушать города, да, то моста не будет. А вот что там будет? Построит ли его джинн очередной дворец или разрушит город? Я, конечно, все-таки вот на второе ставлю. На второе, к 18-му году точно. Карфаген должен быть разрушен. Ему надо волшебное кольцо, да, чтобы и мост хрустальный, и дворец, ну, да, там, да. Инженерные системы, да? Ну, да. Москвичи выбрали Боровицкую площадь для установки памятника Владимиру. Ну, им что-то вот уши протерли с этим памятником Владимиру, запустили вот эту вот фигню, как помнишь, мы говорили, как в том билетаристическом романе, даже повесть, скорее, «Король футбола», когда, помнишь, я турецкая билетристика там приводил я пример, когда где играть этому Ахмету. Был там какой-то Ахмед, которого из какой-то дворовой команды. И полгода писали в газетах, где играть Ахмету. Все слали письма. Там одни говорят, что он должен в нападении, другие в полузащите. Mm-hmm. Да, да, и это... когда уже все написали, что да похрену, где хочет, там пусть и играет. Поняли, что все, задача выполнена. Родилась звезда. То есть вот так и здесь. Ну, представь, если бы они втихаря поставили памятник Владимиру, ну и фиг с ним. А здесь вот вся Москва, и не только Москва, Россия решает, где стоять Владимир. Ну вот они голосовали на портале, да, всего по данным портала в голосовании участвовало 234,5 тысячи человек. Во-первых, портал, понятно, не отслеживает, москвичи они или не москвичи. Я так понимаю, что это вся, вот всех, со всей России 200 тысяч человек проголосовало. Вот извини, тут мне написал... 34, что... ага. Да. Если Мальцева поставить президента, то Россия рассыплется через один год. Вот я что говорю, вот надо запомнить вот этого человека. После того, как я отбуду президентский срок в один год, я откручу тебе яйца лично. Вот за то, что ты вот такую фигню пишешь. Вот скажу, год, Россия рассыпалась. Нет, все, яйца долой. Договорились? Салоид Хохлядский. Причем мне совершенно пофигу, как тебя зовут. Я же тебя найду, если стану президентом. 100% найду. Вот прям запишу. Салоид Хохлядский. Через год яйца открутить. Пометочку такую сделаю. Извини, я перебил тебя. Просто очень хотелось. Википедия отказалась удалять статью по требованию Роскомнадзора. Ну да, там в статье, как наркотики приготавливать, Роскомнадзор начал требовать. Википедия отказалась, теперь грозят их забанить. Посмотрим, что из этого будет. Интересная история. Ты вот как ко всему этому относишься? К чему? Ну вот... Пусть закрывают все, что угодно. А что, они уже позакрывали дофига чего, только на нас это никак не отражается. Никак. Это их игры какие-то. Да, они мне усложнили это. Иногда я раз, а там заблокировано. Мне приходится нажать ровно одну кнопку на браузере, да? Ну да. И все. Я нажимаю и дальше читаю. Иногда я ругаюсь. Ну, типа, вот суки, они нафиг, они мне тут мешают. Еще одну кнопку нажимать. Но ничего этого, никакого смысла в этом нет, в блокировке. Это для них только хуже. Они перед саммитом приедут, а ему там Путину зададут вопрос, а почему вы Википедию заблокировали? И он будет что-то опять блеять, какую-нибудь хрень. Дураки? Ну, ради бога, пускай блокируют. Википедию мне не жалко, ты же знаешь сам. Не, конечно, мне тоже не жалко. Вот тут спрашивают, почему госдолг Саратовской области 50 миллиардов. Ну, а что уж, очень просто почему. Потому что дураки сидят, рулят дураки. А кроме всего прочего, часть денег, которые во многих областях становятся госдолгом, потому что взяты в кредитные средства, заемные, они просто расхищаются и идут на откаты. Мы знаем, что часть губернаторов, чтобы удержаться на своих местах, взяли кредиты, сопоставимые с бюджетом области. И потом были очень плохими. Как только взяли такие кредиты, стали самыми хорошими. Я даже знаю, ну, предполагаю, кому они их передали, эти кредиты. Китай собирается открыть доступ к Твиттеру и Фейсбуку. Да, но не навсегда, а только во время чемпионата мира по легкой атлетике с 22 по 30 августа. Ну, ты же понимаешь, если они открывают вот хоть на неделю, они откроют, то закрыть будет очень сложно. Ну, и так там читают, кто надо, кому надо. Ну, да. Понятно, что это все ерунда такая. А Яцков пишет, задолжал. А Яцков 14 должен был. Или 18, вру, 18. Потерпевшие по делу об убийстве Бориса Немцова намерены попросить о переквалификации дела. Ну да, то есть они хотят, чтобы по статье посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля. Ну, в общем-то, так оно и есть. Да. Или они как будут считать? Они скажут, да нет, он не является ни государственным, ни общественным, потому что он же не числится в государственных, а хотя он же этот депутат же был. Да, не, ну он и руководитель партии зарегистрированный, тут никак не выкрутишься. Тут, да, тут в любом случае же не бытовуха, да, условно говоря, и уже и у следствия даже нет на это никаких оснований. Спрашивает Мальцев Вячеслав, а Эдуард видит чат? Нет, Эдуард чат не видит. Я вот только вижу, вот я смотрю, могу читать. Это не значит, что я от него его закрываю. В московском метро 2-летнему мальчику зажало ногу на эскалаторе. Ну да, ну ужасно, конечно, все это с этими эскалаторами. Причем надо ждать в московском метро большой аварии на эскалаторе, потому что там все в очень запущенном состоянии. Ну, я помню. Да, слушай, они же такие чудовищные, эти чугунные. Еще при Сталине сделанные, да? Да. Я, представляешь, в детстве, тоже вот мне был годик 4, упал, и меня туда руку потащил. Вот отец у меня обладал вообще какой-то феноменальной реакцией. Просто невероятной, она была нечеловеческой. Он успел эскалатор выключить. Там вот этот вот рычаг uh-huh. был. Ну, сейчас там какие-то кнопки, а раньше такой жучок торчал. Он его опустить успел. Причем он сообразил, где что надо. Как бы я бы сейчас без руки был. Ну, или, может, без головы вообще. Чуваш и пьяный мужчина выстрелил в глаз 12-летнему мальчику. Из пневматики. Попал, видишь, вот эта вот такая ерунда с пневматическими ружьями продолжается. Что-то очень они наезжают, я имею в виду власти, на вооруженных людей, а результат прямо противоположный. То есть какие-то из пневматики, из какой-то фигни, то есть ранят-то даже не из реального оружия, а из какой-то ерунды. То есть если они захотят, чтобы все было нормально, тут два варианта. Либо сделать людей более счастливыми, культурными, менее пьющими и так далее. Либо отобрать у них все, включая кухонные ножи, там, отвертки, я не знаю, что там, топоры, открывалки, потому что они все равно поранятся. Помнишь, вилки. Помнишь, как этот? Да. Ну, в этом фильме вилка-то у него была. Ну, да, да, я тоже хотел сказать, да, вот вилка, а на ней пробка, чтобы в глаз не попал, да, про мошенников. Да, да. Стив Мартин там играет, да, вот. Да, точно, я, кстати, вот тоже подумал об этом. Экс-чиновница Министерства обороны Евгения Васильева возместила по делу оборонсервиса весь ущерб в размере более 260 миллионов рублей. Да, представляешь, папа возместил. Такой папа богатый. Интересно, кто у нее папа? Вот погуглите, напишите. Кто папа Васильевич, что такие миллионы прям взял и возместил. И знаешь, что сегодня «Эхо Москвы» пропагандировало, какую идею? Они говорят, ну это же хорошо, когда человек возместил, его надо отпускать сразу. Ну, как? Ну, говорит, ну вор, вот он украл. Нет, они на полном серьезе, без всяких вообще. Серьезно? Да. Они говорят, ну это же хорошо. Вот если украл, поймали. Потом, поймали, отдал, ну все, иди гуляй там, типа. Они вот поймали, они, и он серьезно, пошел воровать, чтобы. Да, то есть, если, то есть вообще никакой проблемы нет. Воруй сколько хочешь. Если поймали, просто надо отдать обратно, и все. И никто не задался вопросом источник, откуда папа Васильевой взял эти деньги. Пенсию скопил и отдал. Ты понятно, что это ее деньги. Конечно. И даже все. Не ее, а дружка ее, то есть собрали там. Я думаю-то она все профукала. Молодцы. Вот видишь, какие идеи ты их в Москве продвигает теперь. В Индии суд отказал в выплате денежного содержания бывшим женам, которые заводят сексуальные связи после развода. Представляешь, какая бредятина вообще. А, то есть надо доказать, что у нее чувак есть, и тогда. Да, и все, платить. И можно все, можешь не платить никому и никогда. А вот. Но тот, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ну да, с этой точки зрения, да. То есть, с точки зрения грузинского анекдота все очень, очень правильно. Вот. А вот итальянских проституток обязали носить светоотражающие жилеты. Вот так они на трассах, представляешь? То есть там даже проститутки. Вот как-то. Ну, на самом деле это натяжка, потому что там вообще любой человек, который на обочине стоит трассы, он должен быть уже в жилете. И в каждой машине этот жилет должен быть. Ну, раньше говорили, яркий, как итальянская проститутка, имея в виду намазанный, а сейчас будут думать, что в жилете светоотражающем очень это все весело. Американский эксперт нашел взлетно-посадочные полосы для личного самолета Ким Чен Ына по всей Северной Корее. Ну, он тоже, видишь, яркий, как итальянская проститутка. Поэтому, ну, папа его, представляешь, боялся. И дедушка, и папа боялись летать самолетами. У них бронированные вагоны были. А этот организовал производство самолетов. Ну, я думаю, одного, наверное, ему сделали самолет. Ну, у него есть там Ил-60, Ил-62, извиняюсь, М, да, наверное, М все-таки. Вот Ил-62 у него есть, какой, я не знаю, может М, может просто Ил-62, который в наследство остался. Он его сам пилотировал, ну, там, естественно, с кем-то в паре. А вот, я так понял, выпустили самолет, который он в одну харю пилотирует, у него там площадки, он там садится и так далее. Но я думаю, что на этих самолетах, даже на Ил-62, он не полетит никуда. Потому что все-таки надежнее ехать, ему надежнее ехать на поезде, как папа и дедушка, чем лететь на самолете. Да. Так. Ну что, ответим на вопросы? Так. Вячеслав, как вы относитесь к япончику? Ну, имеется в виду, наверное, Вячеслав Иваньков, я так понимаю. Ну, такая легендарная личность, своеобразный человек. Я не очень хорошо отношусь к уголовникам, особенно к, так сказать, таким маститым уголовникам, но могу все-таки отдать должное его там таланту, да. Хотя бы когда он, помнишь, да, история, как он выиграл 1 000 000 рублей в советский период, когда он посадил в ларек своего человека, платил ему там чуть ли не по 800 рублей в месяц, и тот работал киоскером. А рядом жил барыга, которого он все время провоцировал сыграть на миллион, и оба были эти... Ну, это легенда, как на самом деле, не знаю, легенду рассказываю. Оба были шулерами. И поэтому проблема была, какой колодой играть. Ну, конечно, никто не хотел колодой другого играть. И как-то сидели там, что-то, говорит, да пойдем, вон, выйдем сейчас, любую, прям в любом ларьке купим колоду. А этот каждый день видел этого в киоске, уже примелькался, он думал, что это не подстава. Купили, он 1 000 000 выиграл таким образом. Ну или когда его брали, тоже это общеизвестно. Такие, в общем-то, мне менты московские рассказывали в то время. Товарищ у меня, ну, моего отца товарищ в МУРе работал. Он рассказывал, что ранили япончика, а он рванул. В машину сел, поехал, подъехал, а на ноге там стояли гаишные посты. Помнишь, вот он, к гаишному посту, который со всех сторон открыт, и кругом машины, и ну, сотни, если не тысячи свидетелей. И он подраненный, и забежал туда к гаишнику, говорит, я вот такой-то, Слава Иваньков, я сдаюсь, одевай, давай наручники, а тут какие у меня... Я гаишник, и все. И вот пришлось его брать живым, потому что боялся, что его... убьют. Ну, я могу сказать, что к Иванькову я отношусь гораздо лучше, чем к Путину, Сечину и так далее. Считаю его гораздо более порядочным и честным человеком, чем всю эту братью. То есть для меня криминальный мир все-таки стоит на одну ступеньку, если по кастовости выше, чем вот мир Путиных, воров и жуликов, таких вот от государства. Потому что, ну, это конченый. Так. Мальцев, вы знаете, что Васильева это сестра у жены Медведева? Я слышал, но не знаю, так оно или нет, не могу ничего сказать. Вячеслав, не переделали ли япончика в патриарха Кирилла? Да, помнишь, нам фотографии присылали, что япончик и Кирилл очень похожи внешне. Я думаю, что нет. Почему? Потому что как-то вот ну, немножко... Я думаю, Иваньков не подписался бы на такую гадкую вещь. То есть он хоть и был уголовник, но не был до такой степени падшим человеком, как Гундяев, наверное. Так. Так, вопрос. Вячеслав, стоит ли бросать медвуз, педиатрический, там одна коррупция, 90% выпускников будут тупо им боюсь, что диплом будет считаться ватным. Да нет, ну почему? Если вы будете сами учиться, если вы будете сами проходить практику, не платить никакие эти, там, я не знаю, взятки, почему? Это нормальная профессия, очень благородная. Педиатрия сейчас в такой попе находится, поэтому тот получает знания, кто их раздобывает. Вот, их надо просто раздобыть, эти знания, и все, и у вас будет все в порядке. На фоне того невежества, которое кругом, вы будете звездой, так что желаю успеха. Какая революция, что вы несете? Мы несем прогресс, мы несем справедливость, мы несем будущее России. Вот что мы несем, понимаете? Потому что без нас у России нет будущего. Я не имею в виду себя, я имею в виду тех, кто несет революцию. Как у Deep Purple, да, Stormbringer, несущий бурю, несущий бурю. Так. Вячеслав, как вы будете решать проблему безработицы? Да элементарно. Людям просто нужно дать, не мешать. Людям, люди как говорят обычно, вы нам просто не мешайте, мы сами все сделаем. У нас очень работящие, очень умные люди. Будет огромное количество рабочих мест, если им просто не мешать, если их не душить. Если просто не подходить к ним близко, и все. А если уж помогать, так это... Вячеслав, почему вы не фильтруете тролли на своем канале? А как вы представляете, я буду сидеть вместо того, чтобы общаться, буду троллей? Ну, бывает, я кого-то забаню, кто там очень сильно ругается или еще что-то, а так... И то просто за мат я не баню, потому что я и сам матом ругаюсь. Вячеслав, в каком дворце живет Путин? Ну, сейчас это сложно. Ну, в Новоогарёво живет. Я так понимаю, вот сейчас приехал, будет, наверное, там этот обследовать дворец, обживать в Геленджике. Ну, в Сочи, в Бочаровом ручье, он очень любит жить, мы знаем. У него много нычек. Так. Что будет с рублем в день, когда Вовы не будет? Нет, ну, рубль, безусловно, отреагирует на это, но я не думаю, что будет какой-то 17 августа 98 года. Вова на самом деле слабо поддерживает рубль. Наоборот, появятся определенные перспективы. Нет Вовы, все затаят дыхание и будут смотреть, а что дальше-то будет. Потому что рубль очень слаб благодаря такой деятельности Вовы и его Ротенбергов, Тимченок и так далее. Так. Слава, из-за непоставки комплектующих остановил завод Суперджет Сухого. Это правда. Ну, мы же говорили, что там с двигателями проблемы. Я не знаю, правда, нет, надо посмотреть. Ну, в общем-то, все было на мази, что называется. И сейчас многие заводы будут останавливаться. Последние оставшиеся будут разваливаться, останавливаться, потому что все. Ну, есть понятие интеграции. Путин хочет его... своими санкциями, так сказать, это понятие нивелировать. Так не получится. И у нас не феодализм. Если ты производишь самолеты, то ты не можешь производить их только из своих запчастей. Если это будет самолет из одних твоих запчастей, ну, может быть, это будет такой самолет велосипедной фабрики братьев Райт, да, там, на которой можно 40 секунд в воздухе продержаться. А чтобы летать, нужна интеграция, международная интеграция. То есть есть вещи, которые там сделают лучше, чем здесь. И здесь нельзя их сделать лучше, чем там. А можно, но они будут стоить баснословных денег. И зачем? Вопрос возникает. Нафига? спрашивают, сколько к декабрю 2015 года стоит, будет доллар. Да это же будет зависеть от того, сколько он завтра, послезавтра, с какой скоростью он начнет падать. Точную цифру кто же назовет? Что динамика будет отрицательная, безусловно. И особенно в декабре, когда придется... будет доллар, рубль. Доллар я не знаю, сколько будет стоить. Будем говорить про рубль. То есть отрицательная динамика будет по рублю. Придется там какие-то долги отдавать им в декабре. Да? То есть будет очередной виток. Но скорее всего он этот виток, так же как вот сейчас случилось, не в августе. Все в августе говорили, а мы говорили, что с июля начнется. Особо напряжно начнется с ноября. Вот посмотрите, тоже с 20-х чисел ноября начнется очень серьезный напряг, который потом уже реализуется ближе к Новому году, там, к середине декабря. Так. Так, Обама, тут вот человек пишет, что проснулся, заглянул под кровать, а там Обама ножки пилит у кровати. Прикольно. Слава, что в ближайшее время ждать от Путина? Я про дебильные законы. Но еще более дебильные законы, это же... Один дебилизм порождает другой. Представьте, сейчас придут, и даже здесь не столько от Путина, конечно, сейчас придут депутаты. Они уже насветились, многие с самыми там невероятными инициативами. То есть они должны сами себя, как это сказать, преодолеть, победить. То есть их инициативы должны еще более чудовищные быть, чтобы их заметили. Конечно же, с одной стороны, депутаты начнут выдумывать что-то. С другой стороны, те, кто этим депутатам подкидывал из Кремля всякие идиотские инициативы, им это нужно. Ну, народ, нужно же как-то будоражить. Они же не могут сделать ничего положительного. Значит, они должны делать что-то отрицательное. Опять придут общественники какие-то, которые будут за увеличение налогов голосовать, требовать от Путина наказать виновных, наградить непричастных, невиновных, да, наградить непричастных и так далее. Ну, мы все это увидим. Так, экстренное заявление Демушкина пишут. Ну, я не читал, надо посмотреть. Так. Люди пишут, Путин хитрый черт, он только силу понимает. Да нет, он уже давно ничего не понимает. Человек оторвался от реальности, он находится в ином мире, совершенно вообще не похожем на наш. Если вы представите, вот на секунду залезть к нему в голову, то это будет как вот, помнишь, как же этот фильм-то назывался, где там дырка была на каком-то маленьком этаже, и там можно было... попасть в голову Малковича. Помните? Как он назывался? Быть Джоном Малковичем. Быть Джоном Малковичем, да? И помнишь, Малкович залез в голову Малковича. И там залазит, а там всем говорят только одно слово. Малкович, Малкович, Малкович. Uh-huh. Вот. Я думаю, что это произошло с Путиным. Он залез сам в себя, сам в свою собственную голову. Так что ничего хорошего у него там нет. Слава, хотите ли выступить в украинских информпроектах? Конечно, хочу. Любой проект, и украинский, и литовский, и какой угодно, и хоть китайский. Я готов участвовать, если там есть слушатели. Потому что наша задача, как можно больше, чтобы людей знало о том, что 5 ноября 2017 года у нас революция по плану, чтобы они к этому времени были готовы, чтобы кто-то там упаковал чемоданы, а кто-то наоборот наточил ножи. И ножницы. И ножницы, да, ножницы, это вот тут человек, а тут пишет Владимир Путин, я в 17-м никуда не уйду. Ну, хорошо. Значит, меньше придется ловить чертей в женском платье, да, то есть как Керенский в женском платье не побежит. Ну что ж, это хорошо. Может, он и правда. Может, это и правда Путин? Он же недавно в интернет ему компьютер подарили. Я так ну помню. Да. Залез, а там Мальцев. Дай думает, посмотрю. Дай думает, Владимир Владимирович, потроллю-ка я Вячеслава Мальцева. Ну да. Сидит там в себе на яхте. Сейчас посреди Черного моря. Делать нефига. Сидит там, думает, дай-ка я плохие новости послушаю. Может, что-то услышу умное. Да он половину не знает из того, что мы сегодня сказали, я думаю. Да. Вячеслав, на что рассчитывать предпринимателю после прихода вас к власти? Как, ну, на свободный бизнес, на полностью свободный, не обремененный никакими, так сказать, наездами, налогами и так далее. Так. Пишет Вячик, сиди в Саратове, а то посадят. Да и ради бога. В Саратове не посадят. В Саратове не посадят. Некуда посадить. Тут нет у них методов, да? Очень смешно. Слава, вам не кажется, что Украина может стать плацдармом для русской революции? Мне это кажется уже 2 года, как минимум. Вернее, кажется, да, гораздо дольше. Но впервые мы это сказали, вот именно в таком виде, что Украина плацдарм для русской революции ровно 2 года назад. Если ты помнишь, в августе. Это было как раз в этих числах. И потом продолжали это все время говорить. Так что... А Украине тоже не особо надо быть плацдармом. Да, вот мы и это тоже говорили, что украинская власть всячески уклоняется от того, чтобы Украину кто-то сделал плацдармом для русской революции. Всячески уклоняется. И что очень трудно там русским революционерам. Я думаю, рядовые украинцы не все-то хотят особо-то помогать. У них проблем своих. Много. Ну, может быть. Часто. Пойми, да, им же, вот они только-только, Небесная Сотня, только там что-то сделали, тут еще целое это самое. Что они могут сделать? Сочувствуй там. Так, вот тут. Вячеслав, вы символист, половина слушателей даже не подозревает, почему именно 5 ноября, ни 4, ни 6, и даже не 7 ноября. Было бы очень символично, если бы случилось именно в этот день. Ну, за вас. Ну, и хорошо, что не подозревают. Тогда и как бы наши пути не будут такими явными. Так. Господа, был сегодня на Красной площади, Кремль красит в бежевый цвет. Я в шоке, зачем это? Наверное, в моде, сейчас в моде бежевое, да? Я думаю, кто-то подряд получил, а у него только бежевый красный. Ну да. Вы в кошельки смотрите, там никакого символизма нет в том, что оранжевый, они в зеленый покрасят, и это не будет отношения иметь ни к мусульманам, ни к партии зеленых, а только к распилу бюджета. Так. Кстати, зеленый Кремль вообще красиво. Зеленый был. Кремль, да. Так, Вячеслав, я из Киева, спасибо, что вы есть. Смотрю, вас скажите, есть ли у вас родственники на Украине? Нет, но друзья есть, а родственников были родственники, но теперь нет уже. похоронены. Они никуда не убежали, они умерли уже давно в 70-е, 80-е годы. Так. Уважаемый Вячеслав, если вы станете президентом, то после вас придет диктатор, вопросительный знак. Да нет, почему бы диктатор? Мы же говорили о том, что задача того, кто сменит вот этот режим, передать власть народу и все, сделать прямую демократию. Это главная задача. Никаких диктаторов, пошли они нахрен. Россия уже настолько с этими диктаторами наелась. Путин докладывает о Мальцеве? Не знаю. Не знаю. Не могу по этому поводу ничего вам сказать. Ну что, все, тогда еще вот. Вам не напоминает ваша революция, как барон Мюнхгаузен войну Англии объявлял, а Англия не знала? Вы не думаете, что вас слишком мало? А как это Англия не знала? Если вы помните, Англия успела. Помните? Нет, это же вопрос совершенно барон исторический. Мюнхгаузен, все равно, да. Знала она или не знала. Свершилось, свершилось. Свершило, да. Их счастье успели. И это как раз нам это и напоминает. Я уверен, что тоже определенные люди все успеют к 5 числу. Потому что сегодня уже в однобортном никто не воюет. Слава, если вам предложат работать на «Голосе Америки», вы согласитесь? На «Голосе Америки» мне никогда никто не предложит работать, потому что «Голос Америки» – это... еврейской СМИ, как могут русскому националисту предложить работать на «Голос Америки», вы что, прикалываетесь, что ли? Это даже такое невозможно рассматривать. Вот «Эхо Москвы» именно по этой причине никогда не предложат. Да, не то что работать, даже просто минутный эфир не дадут. И «Дождь», и все, да, остальное. Вы говорите «Голос Америки», «Радио Свободу» еще вспомните. Ну да. Анатолий Стреляный. Стреляный Анатолий. Фамилии, где они такие берут. Так, ну что, хорошо. Так, посмотрим. Мы все фотки показали. Вот еще вам фотка еще раз Путина, чтобы вот так вот видели, как ему хорошо, видите, как он счастлив, как ему классно, этому дяденьке. Все рушится, все в жопе, блядь. У стариков пенсии нет, завтра вообще хер знает, а он кайфует на яхточке, все. Дворец у него новенький, все у него хорошо, дырку там какую-то пробурили, он поехал в эту дырку, заглянул, все, ленточку перерезал и считает себя... охрененным правителем, считает себя охрененным движителем прогресса. Вот это вот рожа, посмотрите. Чтобы ему в яхте дырку пробурил, да, чтобы она утонула. Лучше в голове. Ну ладно, до свидания, спасибо. До свидания. В голову одна вещь пришла, когда у Хохлун говорили о том, что